«Доволен ты?» — обратилась Елизавета к своему пажу, когда, распростившись с друзьями-гренадерами, она снова вошла в горницу. «Государыня, светлое солнышко мое, не по заслугам награда», — произнес Андрюша, рухнул на колени перед императрицей и зарыдал. «Что с тобой? Что с тобой, мой мальчик?» — произнесла Елизавета, не привыкшая видеть слез на глазах своего любимца. «Государыня золотая моя, царица моя ласковая», — судорожно шептал Андрюша, — «не надо мне ни чинов, ни наград. Одна просьба только к тебе будет. Пощади моего отца, государыня». И Елизавета молча взглянула на своего верного пажа. Что-то необычное и непонятное для мальчика сквозило в ее взоре. «Твой отец был верным слугою Анны?» — спросила она. «Да, государыня», — отвечал тихо Андрюша. «Он со шпагой в руках хотел защитить свою правительницу?» «Да», — еще тише произнес Андрюша, чувствуя, что вина его отца велика. «Он готов был убить первого, кто поднял руку на тех, кому он поклялся служить верой и правдой?» «Да», — чуть слышно прошептал мальчик. «Твой отец верный и честный подданный», — задумчиво произнесла Елизавета. «Пойди объяви своему отцу, что императрица не только жалует ему свободу, но награждает его за верную службу и храбрость чином полковника и призывает его служить отныне себе. И если он присягнет так же верно служить мне, как служил до сих пор принцессе Анне Леопольдовне, то его ждут еще другие милости». С тихим криком восторга Андрюша бросился целовать руки своей благодетельницы. «Бог и государыня даруют тебе жизнь, батюшка. Ее величество жалует тебя чином за храбрость и верность!» Широко распахнув двери каморки, бросаясь в объятия к отцу, вскричал Андрюша, быстро разрезая кинжалом связывающие веревки. «Дитя мое, дорогое дитя, и никто иной, как ты, явился ко мне вестником радости», — произнес арестованный, горячо обнимая сына. Андрюша покрыл руки отца поцелуями. «Как я счастлив, батюшка! Родной мой!» — шептал он, ласкаясь к нему. «Теперь мы снова будем вместе, уже неразлучны с тобой, теперь оба отдадим себя целиком на службу милостивой царицы. Не правда ли, батюшка?» «Нет, Андрюша, милый сын мой, нам не суждено служить вместе», — произнес тихим, взволнованным голосом Долинский. «Ты служил верой и правдой твоей государыне. Отдай все силы свои за нее, отдай твою молодую жизнь, если этого потребует судьба. Не мне учить тебя. Ты Долинский, а Долинский умеет быть верными слугами Отечеству. А я... Я, пойми меня, Андрюша, мальчик мой любимый, я не могу служить новой государыне, не могу принять ее милости. Я дал торжественную клятву служить государю Иоанну Антоновичу и его государыне-матери и должен сдержать ее». «Батюшка», — весь дрожа кинулся к отцу Андрюша, — «да, милый, мы, Долинские, не созданы клятва преступниками, нарушителями присяги. Я знаю свой род. Служи же верой и правдой новой царице, мальчик. А я, если мне не позволят следовать за принцессой Анной Леопольдовной, Келья монастыря будет мне теперь убежищем. Я постригусь в монахи и буду молиться за тебя и за покойную Наташу. А теперь ступай. Отнеси мой ответ государыне. Поблагодари ее за милость, оказанную мне. Мы еще увидимся. Иди же, мальчик. Андрюша бросился, стоная, к отцу, обнял его ноги, покрыл поцелуями руки и быстро выбежал из комнаты, боясь разрыдаться.